Глава 20. В задумчивости выхожу наверх, оглядывая поле боя. Стены целые, а ворота разбиты. Еще и ход этот подземный. Вот какой с него толк теперь? Каждая собака знает про него. Придется завалить. А шустро они его выкопали. И место выхода удачное. Ведь у замка нет леса, а тут в Орвейне на глазах и копать недалеко. Самое то для вылазки или диверсии. «Что с потерями?» — поймал за рукав Рауца. «Не спрашивай! Укротили наш отряд на стенах. Да и парочка конных погибла», — ответил тот. «И все-таки?» «Дюжину потеряли, и ваш один. Ну, и двоих из расчета трибушета и двух обозников. Итого 17 трупов». «Это кто из наших?» «Тот, который вашу жену охранял». «Я-то думаю, кого там маг зашиб в подвале, когда очнулся? А это вон кто?» «Помощь медицинскую твои оказывают...» «Отрядный маг жив, за остальных ты платишь неплохо. В целом могло быть хуже». «А враги?» «Удрало человек 10 кочевников. Отряд Филика их преследует, ну и остальных. Пока считаем». «Занимайся делами, нормально вам заплачу. В очередь к вам стоять новобранцы будут», — постарался его успокоить. Минут 40 ушло на беседу с женой. Она хоть и бодрилась, но такие передряги для нее непривычны, и жалко было погибшего воина. Она его с детства знала, но паники особой Эпен не увидел. Та занималась привычным делом, сортировала трофеи, взяв на себя и деньги, и артефакты, ну и, конечно, коней описывала. Раз все спокойно, попытался выйти во двор, но был пойман алчным другом. «Барона бы на суд отдать!» — заикнулся было неслышно подошедший сзади Бурхис. «Сейчас, вот делать нечего мне. Этот суд да над аристократом затянется на год. А не дай бог сбежит или накажут не строго», — запротестовал я. «Ага, угон в рабство и убийство граждан империи. Ладно, еще местечковые разборки между соседями, но нападение на порт — это самое дно. Отрубят ему голову, как пить дать, а нам премию за его поимку дадут. И от королевства, и от империи», — соблазнял жадный старикашка. «И не уговаривай. Он мою жену пытался похитить, и я в своем праве. Хотя и неприятно, как мясник себя буду чувствовать». «И все равно подумай. А насчет мясника у тебя же палач тут есть. Зачем самому?» — сказал Бурхис и ушел вглубь замка. «И то верно. Долой чистоплюйство. В суд отдавать не хочу. Там так понакручено в законах, что не разобрать, и судейские этим пользуются. Но в случае с Готрибом ему бы не помогло. На что вообще они рассчитывали, грабя порт? Да, император не вмешается, но королевство-то не забудет. Надо задать вопрос барону». Все вокруг суетились, раненым оказывалась первая помощь, пленных врагов сортировали, ловили лошадей, что было сложно. Кони кочевников не так просто в руки даются. Собирали оружие и трофеи. За этим следила моя гвардия, но Ригард не отступал ни на шаг от меня. Но и под руку не лез, и то хорошо. Стоп, а куда пошел Остин? Связь у него только утром. А не к моему ли артефакту он отправился? «Ригард, узнай, где Остин сейчас». Даю задание телохранителю, особенно молчаливому сегодня. «Узнал уже. Вот стоит в воротах». «Остин, ну как, связался?» «Да с трудом. Моя связь утром только, а твой стационарный камень еще не зарядился толком. Но сил у меня хватило достать до этого рабовладельца гильдейского. Он, конечно, отпирался, но потом дал контакт в банке нашем. Пришлось последний резерв использовать и с графом поговорить, ну, который хотел эти земли завоевать. Был у меня амулет одноразовый». «И что, граф?» «Узнает, а я утром выясню подробности». «Если помощь нужна, говори. Ну и пусть кто-нибудь навестит мое поместье. Мало ли, может, там одни угли остались». «Это само собой, я уже попросил. Пойду общаться с бароном нашим пленным. Дашь палача?» «Да, бери. Скажешь, я разрешил». «Гарат!» — торопится ко мне Бурхис. «Связь была с Мейкелом, полная победа!» «Меня почему не позвал?» Радуясь, все же делаю замечание старику. «Не было времени, в деталях потом расскажет. Замок захвачен, погибло 20 человек у нас, но главное, старший Готрип с сыновьями убит. В плен попало около 100 человек, но замок прилично разрушен». Порезвился там Дэн, но цель достигнута. «Сейчас этому своему пленнику голову отрежу, и конец их фамилии. Можно подавать оба баронства на включение в состав моего графства». «Опа! Ценная информация и вовремя», — улыбается не успевший уйти Остин. «А ты, тихушник, ни слова не сказал, что есть еще один отряд у тебя». «Да к слову не пришлось, а ты и не спросил», — отмазался я. Провозились мы с разбором последствий штурма аж до следующего утра. Я отдал несчастным крепостным горсть серебра за ущерб и на обустройство, чем вызвал у них почти благоговейное отношение к себе. Под утро, разбирая кучу мелких дел и попутно отбиваясь от пленников Готриба, которые как один взялись проситься домой, я уснул в кабинете. Стыдно, да. Бросил молодую жену, неизвестно, где ночевала она, но за ее верность я не переживал, да и глаз в замке много. Ближе к обеду меня разбудил довольный Остин. Был сеанс ежедневной связи с портом, и он получил заверение, что до завтра его семья будет свободна. По моему имению точной информации нет, но оно не сгорело и не разграблено, а то я уже начал немного переживать и за Милу, и за Ольчу. Затем отправил гонца к барону Шаккагалу на побережье с информацией о смерти его кредиторов. «Что там с Готрибами?» «Я, конечно, соврал, но надо сегодня решать с ними», — спрашиваю у Остина. «Баб, продадим в теократию, например, в империю Аками или на острова Архипелага. Тут в империи им жизни не будет. А ворону голову с плеч хоть сейчас. Погоди, я за мечом схожу». «Я в подвале подожду», — пообещал ему. «Гарат, милый, я не стала тебя будить, а сама не спала еще», — показалось мне на глаза пен. «Пойду отдохну. После обеда разбуди. С трофеями порядок. Одних коней 1000 на 3 золотом. Артефактов примерно столько же, но и наличных с 1000 золотом будет. Оружие и броню не считали еще». «Мое ты хорошее», — думал я, спускаясь в подвал к пленникам. Кивнув наемнику Рауца, стоявшему на охране, я сначала осмотрел скрытый подземный ход. Его еще не начали заваливать. «Надо проконтролировать сегодня». Готриба мы посадили отдельно от остальных, в рукаве коридора в самом углу подвала. Освещение было неплохое, но дешевое. Подходя к клетке, я издалека увидел сгорбленную фигуру, сидевшую у входа. Расслышав шаги сзади, я обернулся и увидел бредущего за мной охранника. «Ты иди на пост, нечего тут делать. Да и Остин сейчас подойдет». «Да, господин барон», — послушно кивнул охранник и неожиданно ударил меня мечом в грудь. Не знаю, каким чудом я надел сегодня кольчугу, но и она бы не спасла меня. К счастью, меч охранника попал мне в знак доблести. От силы удара меня немного отшатнуло, и перед моим носом просвистел еще один меч. Это Готриб открыл клетку и попытался отрубить мне голову. Не став задаваться вопросом, откуда у того меч и почему открыта клетка, я действовал инстинктивно. Удар ногой по опорной ноге наемника, и он падает, не успевая нанести мне еще один удар. Левой рукой я ловлю на излом руку барона, зажимая ее, и с секунду мы боремся за меч. Молодость победила опыт. Наемник из положения лежа пытается рубануть меня по ногам, но я, делая подсечку Готрибу, роняю того перед собой. Удар мечом по лежащему барону, и его голова покатилась по полу. Наемник пытается встать, но резкий удар, отвоеванный мною у Готриба мечом, с трудом, но парированный им, был не последний. Заученная связка, спасибо науке Ригарда, и протыкаю предателя как зубочисткой. Его труп заваливается в клетку. «Неплохо, это я размялся утром», — думаю, глядя на голову барона, выкатывающуюся из-за кутка в общий коридор. «Гарата подождать не мог», — слышу недовольный голос Остина. «Чего?» — в первую секунду не понял я. «Ты оглянись, на меня напал охранник. Вон в клетке лежит. Готриб с мечом выскочил из нее, а дверка-то открыта была». «И ты безоружно обоих порубил? Ну ты зверь, конечно, весь в папу», — то ли похвалил, то ли пожурил маг. «Подкупил, наверное, наемника покойный». «Идем-ка с дамами, побеседуем», — сказал я, взяв за волосы голову барона. «Я не из брезгливых. Помню, как на земле я как-то на разборке притащил в мешке пару голов для большей сговорчивости оппонентов. Но там я тупо купил их в морге. Мне нужны были любые, произвести впечатление, чтобы». Только встав, я покачнулся от сотрясения пола подо мной, и внезапно на нас с Остином посыпались стены. Глядя на падающие каменюги, я пригнулся в ошеломлении. «Да что такое?» Крупные куски камней начисто похоронили нас. По-моему, еще и потолок обвалился. Хорошо, у моего старшего товарища был нужный амулет — купол. Только благодаря ему мы и выжили. Он кричит мне что-то, но я его не слышу. Ситуация патовая. Нам пока что ничего не угрожает, но сколько мы тут будем куковать? Как нам выбраться? Но мой друг и спаситель бодрым трактором стал идти сквозь сплошную стену из камней. Делать нечего, бреду за ним. Он периодически оборачивается и что-то сообщает мне. Я периодически не понимаю его. За нами в образовавшийся воздушный пузырь густо валятся камни. Проход метров в 30 занял минут 10, но купол стал проседать, да и воздуха, по-моему, не хватает. Или я себе внушаю? Остин резко свернул влево, я за ним, и мы очутились в бывшем секретном подземном ходе. Счастье, что его не закопали. Пузырь защиты опал серебристой пленкой. Светляк показывал извилистый путь за замком. Мы чуть ли не бегом преодолели его и оказались в окружающем замок рву. Небольшой выступ и еле заметная деревянная лестница, буквально впечатанная в землю, вследствие чего незаметная со стороны. Я вылез вслед за Остином наверх и на полусогнутых побежал к воротам. Забежав, слышу голоса, близкие к панике. «Вытаскивай камни по одному! Бурхис, Ланчер, бросайте все дела и занимайтесь только входом в подвал!» — кричал Опен. Прямо на мостовой сидели чуток помятый палач и пара слуг, находившихся ранее в клетках у входа. «Слух вернулся», — машинально отметил я. «Да уже никому там не помочь», — сказал подошедший к спасителям Остин. «Да, милая, нет смысла торопиться. Человек 20 засыпало», — поддержал я его. «Ой!» — почти мужским голосом ойкнула жена и, подпрыгнув на месте и развернувшись на 180 градусов, уставилась на меня. «Ты как тут? Вы же в подземелье были!» «Да еле выбрались. Засыпало капитально, а мы через ход под замком пробрались. Вот он и пригодился». «Ты меня напугал!» — кинулась на шею жена, укусив за ухо от избытка эмоций. «Сам в шоке. Землетрясение, думал, началось». «Ты чего? Я тебе сразу сказал. Это из-за смерти барона. Последний привет, так сказать», — возмутился Остин моей тупостью. «Я и не слышал, что ты там мне говорил. Оглох маленько», — оправдывался я. «Наверняка заготовка, чтобы подгадить напоследок. Есть такие заклинания. Как тот умер, они и сработали». «Странно, что только в этом замке подгадили, иначе Мейкел меня бы предупредил», — пояснил маг. «Можно не торопиться, нет там живых. Эх, сколько золота пропало, могли бы за рабов получить. Хорошо, хоть пленных в замок не потащили, там перед замком и оставили их ночевать», — сокрушался убытком Бурхис. «И дамочек этих не допросили до конца», — поддержал его Остин. «А много у нас пленных?» — задал интересующий меня вопрос я. «Кочевников почти сотня, а точнее 97 разного состояния здоровья, и от баронского отряда 10 человек осталось. Сбежали несколько человек из кочевников, лови их теперь в степи», — доложил подошедший и услышавший край разговора Раутс. «Гаррет, а зачем ты голову барона притащил? И чего она отрезана?» — удивилась жена. «Покажу обе наемникам, которые прибудут», — ответил ей. «Вот ты продуманный! И не бросил же, тащил ее с собой», — польстил мне Остин. «Ага, сейчас. В шоке был и не бросил, так и по лестнице лез с ней. Но отмазался красиво. Жалко, что слуг придавило. Да и эту семейку. Я же обещал отпустить, хотя с ними была бы проблема, возможно. А так, нет человека, нет проблемы». «И все-таки, чего она отрезана?» — докопалась правдолюбка. «И след на кольчуге рваный, как от удара». «Там твой охранник на меня с мечом кинулся. А перед этим открыл клетку с Готрибом и меч ему дал. Пришлось драться», — пояснил я сразу все моменты. «Ригард!» — тонким голосом завопил Опен. «Лентяй гвардейский, почему мой муж ходит один по опасным местам?» «Он же спал! Я ждал, когда его разбудят!» — виноватится тот, с надеждой поглядывая на меня, явно в поисках защиты от разгневанной баронессы. «Тихо всем! Вот не надо меня опекать у себя же в замке! Сам разберусь. Занимайтесь своими делами». Толпа постепенно рассосалась, а Остин подключился к разгребанию завала. С его помощью дела пошли быстро. Я еще раз поговорил с женой и собрался обедать, но не успел. «Гаррет, там прибыл Шак-Кагал с побережья. Перед замком стоит», — сказал баронет Борд-де-Тон, командир отряда конных от Филика. «Как он так быстро?» — вслух удивился я. «Эй, коня мне подарочного! И вторую голову тащите! Собирай своих, поедем вместе!» — обратился я к Борду. «У меня тут десяток всего, остальные патрулируют», — проинформировал он, не выразив несогласия. «И я с тобой, и гвардейцев надо взять всех, и Остина обязательно», — влез с предложением Ригард. «Тебя что, пен укусило? Да не будем мы воевать, и наверняка их там не сотня стоит», — возмутился было я. «Да это для солидности», — аргументировал мой полусотник. «Их там пятеро, кроме барона», — подтвердил мои слова Борд-де-Тон. «Короче, сборы заняли минут 20, ведь гвардию собрать время нужно. Опять же, накидку из шкуры надел, кольчугу дырявую поменял. Вот минуты и ушли. Пён пыталась увязаться со мной, но я не согласился. Зато выехали мы при полном параде. 14 гвардейцев, Остин, Бурхис, 10 конных от Филика, и я впереди, как завещал Чипай на лихом коне с привязанными к седлу головами готрибов. Собственно, я всех на коней посадил. Мост уже почти починили, и мы переправились за ров быстро. Там еще 10 минут аллюра, и мы около леса, где действительно ждал меня спасенный барон. «Гаррет, собирался навестить тебя, а тут еще твой посыльный по пути встретился». «И тебе привет. С чем пожаловал?» «Это готрибы?» — кивнул на голову он. «Да, еще один последний убит в их родовом замке. Я недавно узнал. Полный комплект». «А жены и дети?» «Нет никого в живых. Не стал вдаваться в подробности я». «Резко ты с ними, но я доволен. Нет смысла в нашей охране уже». «Так ты зачем приехал сюда?» — решил прояснить ситуацию у должника. «Как корабли ушли, никто и не заглянул ни разу. Завтра уже должны причалить наемники для войны с вами. Вот решил попрощаться лично». «И заодно разведку произвести?» — усмехнулся я. «А что тут разведывать? И так вижу». Он указал на стада трофейных коней и на шатры с пленниками. «Теперь я свободен от обязательств и могу тебе помочь за небольшую плату. 5000 золотом», — закинул удочку барон Шаккагал. «У меня есть парочка приличных магов». «Хорошие маги», — неожиданно сказал Остин. «Пободались мы с ними на побережье». «Зачем мне еще отряд для защиты? Покажу головы, они и уберутся во свояси», — усмехнулся я. «Тоже верно», — чего-то мялся Кагал. «Переговорить хотел», — правильно понял я его заминку. «Давай отъедем немного, поговорим», — согласился тот, направляя коня к леску. «Ну чего ты там ломаешься? Говори как есть», — попросил я неожиданно застенчивого барона, когда мы отъехали на приличное расстояние. «Там документы есть, переписка с теократией. Отдай мне их». «Вот оно чего. Ты меня под суд имперский подставить хочешь?» «Что ты? Да и не враги ж мы пока. Войны нет официально. Просто могут проблемы в будущем быть». Даже испугался моего предложения барон. «Ты из-за этих бумаг здесь? А то про долги говорил какие-то старинные». «Тоже есть, но и бумаги важны». «Отдать не отдам, но письмо это с ответом сожгу. Я его и прочесть не могу». «Слово?» «Нет. Пока нет. Ты мне что взамен?» «Куплю рабов у тебя, например. И коней. Неплохо заплачу. Информацией о прибытии наемников с архипелага поделюсь и своего мага оставлю для беседы с ними. Глядишь, и вправду разойдетесь без войны». «А просто за письмо деньги дать? Зачем мне эти заморочки?» — удивился я. «Неопытный ты. Если я деньги за письмо дам, то этим признаюсь, что есть что скрывать». «А-а-а!» — протянул я в задумчивости. «Ну, сколько дашь за рабов и коней? Коней моя жена оценила в 3000». «Дам 4», — моментально перебил меня барон. «Продано», — кивнул головой я и продолжил. 107 рабов, из них 97 кочевники». «Кочевники за 30 уйдут, хотя цена им 25. Хан их постолько выкупает. Все продают. Готрибовских только в рабы, и 200 за всех отдам. И то, может, утоплю. Опасные ребята и обученные. И преданные бароном были». «Согласен», — вздохнул я, сожалея, что пён не взял с собой. «Чую, облапошили меня». «Но письмо на моих глазах сожги. И с меня 7110 золотом», — быстро прикинул Кагал.